сняли подходящий загородный дом. Самим, понятное дело, бегать по окрестностям не пришлось в поисках хозяев. Вся информация была доступна в Париже, в муниципалитете. Осталось только объехать выбранные варианты и взять понравившийся. Понравился им небольшой с виду домик в 2 этажа на 2 десятка комнат, но при этом с обширным подвалом, в котором можно без проблем разместить печатную технику. Деньги на это были. С некоторым удивлением Климов выяснил, что на счет поступило некоторое количество средств от неравнодушных людей. Немного, всего 1030, но этого более чем хватило на полугодовую аренду дома. Осталось только сами печатные станки завести. С этим могли возникнуть проблемы в том плане, что станок повезут в тот момент, когда сам Климов будет находиться на передовой. «Ладно, не получится, значит, умыкнем уже с места». А на Западном фронте, как говорится, все оставалось без перемен. По крайней мере, на том участке, что занимала первая особая бригада. Немцы сидели тихо, терроризируемые разведчиками 2-го полка, а потом огребая в качестве мести за ночные налеты артиллерийскими обстрелами. Да и сами налеты не обходились без потерь. Тихое поведение немцев нервировало командование даже больше, чем непрестанные боевые действия, обоснованно полагая, что тишина лишь предвестник бури. И нет ничего удивительного, что вернувшегося на передовую капитана Климова послали в очередную разведку, только не привычную, а глубокую. При этом наставлял его сам командир бригады генерал-майор Лохвицкий. «Немцы по определению не могут спустить нам ту обиду, что нанесли им вы лихой атакой на их позиции. При этом многочисленные разведки ничего не дают». Ни пленные ничего не говорят, ни в окопах тоже ничего лишнего между собой не болтают. У меня сложилось впечатление, что немцы теперь общаются друг с другом с учетом того, что мы можем их подслушать. Или действительно ничего не знают. Воздушная разведка, ваше превосходительство. В том-то и дело, что немцы в этом плане очень активны. Насытили свои тылы большим количеством зенитной артиллерии и крупнокалиберными пулеметами, плюс авиация. В общем, они что-то готовят. И нам нужно знать, что. Потому было бы хорошо дойти до 2-го эшелона и поспрашивать пленных оттуда. Ясно. И что от меня требуется, ваше превосходительство? Захватить в плен какого-то полковника или даже генерала? В идеале, кивнул командир бригады. Михаил только поджал губы. Не то чтобы его посылали прямо-таки уж на верную смерть. Но да, дело очень опасное. Можно и отказаться. Только это обрушит до нуля только что набранную репу. Мне потребуется немецкая форма, ваше превосходительство. Это, знаю, ваше превосходительство, противоречит законам войны и все такое, но иначе по немецким тылам бегать все равно, что нацепить на себя мишень, дескать, вот он я, стреляйте в меня. Хорошо. Вот только все пошло наперекосяк. Как оно обычно и бывает, в общем-то. Так-то все нормально было, подобрался к немецким позициям. Только в окопах шла активная движуха. Капитан понял, что они опоздали. «Ночное нападение готовят», — подумал он. И тут на бруствер по команде офицеров стали класть какие-то здоровые цилиндры. Один солдат чуть не уронил его, так офицер так разорался, грозя криворукому бойцу все возможные кары. И слышался в его голосе не только гнев, но и страх. Тут-то Михаила и осенило, что это такое. И ветер довольно свежий, сырой, и дует от немцев к нам. Окончательно утвердился в правильности своей догадки он. «Валим, валим, валим!» Свистящим шепотом приказал он своей группе прикрытия. Климов со своими людьми со всех ног побежал обратно, а позади уже начало клубиться белесое облако, что поползло, подгоняемое ветерком. А за счет того, что воздух сырой, это не давало газу сильно подниматься вверх, теряя концентрацию. «Тревога! Газы!» «Ну чего ты вылупился на меня?» — заорал он на наблюдателя. «Свисти в свой свисток! Играй тревогу! Пускай сигнальные ракеты!» Наконец наблюдатель начал свистеть, а Климов кинулся в блиндаж командира батальона. Ведь у него есть телефон и сможет позвонить в штаб полка. А он оттуда отзвонится остальным. Волна газа накрыла русские окопы, втекая в них словно вода, переполнившая дамбу. Включили прожектора, пытаясь пробить сквозь газовое облако и понять, просто это газовая атака или комбинированная, то есть вслед за газом идет вражеская пехота. Но жили эти прожектора недолго. Пулеметный огонь противника быстро их подавил, и пришлось теперь обходиться только несовершенными быстро сгорающими осветительными ракетами. Но предварительное оповещение все же сделало свое дело, и солдаты оказались готовы к приготовленной им напасти, то есть напялили на себя мешки противогазов. А ведь все могло закончиться гораздо печальнее. Увидев, что фактор внезапности не сработал, немцы начали классическую артподготовку. «Отступаем!» Солдаты стали спешно отходить на вторую линию окопов. «Ну что там лягушатники медлят?» – волновался Михаил. Французская артиллерия должна была накрыть позиции противника и хорошенько потрепать, возможно, приготовившиеся к атаке подразделения. А там чем черт не шутит, может и баллоны с газом повредит. Немцы учатся быстро, так что они провели классическое наступление под прикрытием огненного вала. И когда французы наконец начали обстрел немецких окопов, немцев там уже не было. Они занимали первую линию русских траншей. Вжух! С утробным воем из форсунки огнемета вырвалась струя жидкого пламени, заполняя все пространство хода сообщения огнем. Немцы нашли довольно неплохой способ борьбы с хорошо защищенными штурмовыми группами. Осколки от гранат их не берут, а вот пламя. Заорали опаленные и стали метаться в панике живыми факелами. Часть из них срывали с себя мешки противогазов, чтобы тут же наглотаться этих самых газов. «Отходим! Третья линия! Ставь растяжки!» В общем, на каждую хитрую жопу есть свой болт. Так что немцы, ободренные первыми успехами, продолжили движение, но не заметили в дыму своей газовой атаки натянутую леску. Бам! Взорвалась граната. Бу-бух! Облако огня с шапкой чадного дыма вздымалось в небо, ну и заливало все вокруг огнем. И теперь уже орали немцы, попавшие в адское пламя, что вырвалось из пробитого бака. Огнеметчиков быстро задавили с помощью растяжек, где-то удачно подстрелили или просто гранатами закидали, но в итоге самый опасный фактор немецкой атаки был выведен из строя. Ну а дальше немцев принялись давить обратно, выбивая их по отработанной схеме сначала из второй линии, а потом и из первой. Месть по большому счету не удалась, а как стало известно чуть позже из допросов пленных, целью атаки стала именно 4-я рота. Хотя, конечно, без потерь не обошлось, 19 только убитых, куча раненых, несколько обожженных и наглотавшихся газов. Противогазы оказались несовершенны, и при глубоком вдохе часть отравы успевала проникнуть сквозь абсорбент. Немцы потеряли в разы больше, особенно на отходе, но это не сильно радовало. Первый батальон сняли с передовой досрочно, и надо же такому случиться, что именно в это время привезли нужный печатный станок, о чем узнала по своим каналам Елена. Ну а дальше было просто. Налетели, повязали сторожей и утащили все к себе еще в ящиках. Наладить работу станка, имея рабочих, оказалось плевым делом, тем более, что ничего сложного там не было. Бонусом вышло то, что грабить еще какое-нибудь издательство ради французских литер не пришлось. Латинский набор букв шел в комплекте. Это кириллицу отливали как дополнительный заказ.